Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1040-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Начнем с изменений в расписании вещания русской службы «Голоса России». Эти изменения вступили в силу с первого дня нового летнего сезона. Но внесены они были в самый последний момент, поэтому мы и сообщаем об этих изменениях с некоторым опозданием. Напомню, что время мы везде приводим всемирное координированное UTC. Итак, на Среднюю Азию сеанс с 13 до 17 идет на частоте 12 015 кГц вместо объявленной ранее 11 820. На Европу с 5 до 7 на частоте 1548 кГц идет программа Международного русского радио вместо объявленной ранее трансляции русской службы «Голоса России». Аналогичная ситуация с трансляцией в направлении Средней Азии с 5 до 8 на частоте 801 кГц. Вместо русской службы идет программа Международного русского радио. Добавляются следующие сеансы вещания русской службы. На Центральную Азию с 13 до 17 на частоте 12 015 кГц. На Азию и Австралию с 12 до 13 на частоте 12 030 кГц. А вещание на Украину, Молдавию и Белоруссию на частоте 999 кГц идет с 5 до 18 и с 20 до 23.00. Снимаются следующие ранее объявленные сеансы вещания русской службы «Голоса России». На Кавказ с 3 до 4 на частоте 1089 кГц, с 4 до 5 на частоте 1170 и с 14 до 15 на частоте 11 985 кГц. На Ближний и Средний Восток с 22 до 23 на частоте 6145 кГц. На Среднюю Азию и Ближний и Средний Восток с 17 до 18 на частоте 5925 кГц. На Среднюю Азию с 16 до 18 на частоте 11 730. На Азию с 13 до 14 на частоте 12 030. И с 15 до 17 на частоте 11 820 кГц. И на Европу с 13 до 14 снимается частота 9870 кГц. Кроме этого, началось вещание «Голоса России» на частоте 1395 кГц через новый передатчик в Ереване мощностью 500 кВт. Программа русской службы в направлении Кавказа и Ближнего и Среднего Востока в эфире с 5 до 6, с 12 до 13, с 17 до 18 и с 20 до 21 часа. В остальное время на этой частоте транслируется программа «Голоса России. Кавказ». Это с часу до 5, с 6 до 12, с 13 до 17, с 18 до 20 и с 21 до полуночи. 1 час с полуночи до часу на этом передатчике перерыв. И еще о новостях нашего вещания. Чуть больше месяца назад мы говорили о планах нашей радиокомпании начать вещание 1 марта через передатчик Швейцарии на средних волнах на частоте 558 кГц. Реализация этих планов была отодвинута по независящим от нас причинам, и вещание началось лишь месяц спустя, то есть 1 апреля. Напомню расписание этих трансляций: с 11 до 13, с 16 до 18 и с 19 до 20 на немецком, с 18 до 19 на итальянском и с 20 до 22 часов на французском языке. Теперь к международным новостям. Портал DXing.info сообщает, что американские военные начали подпольную радиопропаганду с целью заставить ливийские вооруженные силы сдать оружие. Как пишет Мика Макеляйнин, автор заметки, источник в совместном контингенте вооруженных сил коалиции подтвердил, что как минимум одна станция работает с воздушного судна над территорией Ливии, передавая информацию для населения страны. Если верить наблюдениям европейских радиолюбителей, равно как и автора заметки на портале DXing.info, трансляции идут ежедневно по несколько часов в сутки на частоте 10405 кГц, исключительно на верхней боковой полосе, то есть в режиме USB. Время трансляции в каких-либо наблюдениях не приводится. Мика Макелянин рассказывает, что, например, 28 марта он наблюдал зацикленную трансляцию с длительностью цикла 8 минут, в течение которых транслировались 8 различных сообщений, как на арабском, так и на английском языках. Трансляция не содержала никаких идентификационных объявлений и музыкальных вставок. В эфир шел сухой текст, предназначенный в основном для ливийских морских офицеров и матросов. Вот перевод куска текста одного из сообщений. «Ливийские матросы, любые приказы, которые вы получаете, являются незаконными. Режим Каддафи нарушает резолюцию Организации Объединенных Наций, обязывающую прекратить военные действия в вашей стране. Благополучно возвращайтесь к вашим семьям, в ваши дома. Если ваш корабль попадает попытается выйти из порта, вы будете немедленно атакованы и уничтожены». Конец цитаты фрагмента одного из сообщений, которые транслирует подпольная радиостанция американских военных. Макелянин отмечает, что некоторые сообщения обращены не к отдельным категориям военнослужащих, а к армии, лояльной Муаммару Каддафи в целом. Но смысл в этих сообщениях сводится к одному. Возвращайтесь домой, ваши семьи нуждаются в вас, сложите оружие, прекратите воевать и тому подобное. Если у кого-то из вас, друзья, будет желание почитать расшифровки этих сообщений полностью, правда, только на английском языке, то вы можете зайти в сообщество на сайте dxing.info, а там форум по Африке. Американские военные отказались давать нашему коллеге какие-либо еще подробности относительно этой операции по проведению радиопропаганды, как было заявлено, что делается это по причинам секретности, с целью не допустить раскрытия всех деталей операции. И вся эта история является прямой противоположностью той, которая была во время проведения военной операции в Ираке, когда американские военные охотно сообщали частоты своего вещания и время. Также остается загадкой, по какому принципу производился подбор частоты. Как видно из номинала, частота находится за пределами вещательного диапазона. Дальше вещание идет на одной боковой полосе, что сразу же сужает круг потенциальных слушателей. Рядовые ливийцы, имеется в виду гражданское население, вряд ли смогут услышать такую трансляцию. И, наконец, еще больший вопрос, насколько использование частоты 10405 кГц вообще распространено в ливийской армии. В заключении Мика Макелянин добавляет, что первые пропагандистские радиотрансляции были обнаружены на частоте 6877 кГц еще 20 марта. Тогда сообщалось о том, что помимо арабского и английского также используется и французский язык. На частоту 10405 кГц трансляции перешли неделю спустя. К этому весьма интересному рассказу, который полностью, правда, на английском языке, можно найти на портале dxing.info, стоит добавить, что оппозиционные силы, мы уже об этом рассказывали, захватили несколько средневолновых станций на территории Ливии, а недавно начали поступать сообщения о том, что они собираются начать трансляции телевизионных передач. Мониторинг ливийских средневолновых передатчиков по состоянию на 30 марта публикует бюллетень Всемирного DX-клуба. Частота 6775 кГц занята радио «Свободная Ливия» из Бенгази. 972 кГц – государственное радио Ливии, специальная программа. Она транслируется в параллель с частотой 8500 кГц. На частоте 1053 кГц государственное радио Ливии – основная программа. На частоте 1125 кГц – радио «Свободной Ливии» из Эль-Бейды. 1251 кГц – «Голос Африки», государственное вещание Ливии. И частота 1449 кГц – радио «Свободной Ливии» из Мишрата. Ну и надо, конечно же, обратить внимание на летнее расписание вещания официального ливийского радио для заграницы. Оно, как мне кажется, несколько расширилось, но насколько оно соответствует действительности, это надо проверять. Для вещания должны использоваться передатчики как на территории Ливии, так и Франции. Согласно бюллетеню DXMix, расписание должно выглядеть следующим образом. С 4 до 6 частоты 7355 и 9790, с 5 до 7 11720, с 6 до 7 13730, с 6 до 8 11945, с 7 до 8 15360, с 7 до 9 11650 и 17750 кГц, с 8 до 9 15360 и 17595 кГц, с 9 до 12 частоты 15505, 17590, 17725 и 17860 кГц. Все вышеперечисленные программы на арабском языке. Далее с 12 до 14 частоты 17725, 21695 и 21710 кГц на суахили. С 14 до 16 17725, 17790 и 17820 кГц на английском языке. С 16 до 17 15660, 17725 кГц и с 17 до 18 11995 и 15215 кГц на французском. С 18 до 19 15215, с 18 до 20 9480 и 11990 и с 19 до 20 11600 кГц на хауса. И с 20 до 22.00 частоты 7460, 9665 или 9935, а также 12105 кГц опять на арабском языке. Ну и в заключение не могу не остановиться на сообщении агентства «Новый регион», которое, в свою очередь, ссылается на веб-планету. Речь идет о модной в последние годы теме борьбы с пиратством, которой занимаются во многих странах мира. И вот эти борцы в Бельгии хотят заставить бельгийских водителей выплачивать отчисления за музыку, которую они слушают в салоне своих транспортных средств. С такой инициативой выступило местное агентство по авторским правам. Интересен тот факт, что предложение бельгийских копирастов не относится к владельцам личных автомобилей. Речь идет о дальнобойщиках, водителях грузовиков и так далее, так как салоны их транспортных средств, считают авторы идеи, являются местом работы. Агентство по авторским правам в Бельгии, оказывается, имеет право требовать выплачивать отчисления за прослушиваемые произведения от всех, кто делает это во время работы. Следующее утверждение так называемых борцов с пиратством не может не удивить. Водитель слушает радио в машине, развозя грузы, значит, он должен платить. Нет смысла перечислять, с кого и за что пытаются, и часто эти попытки заканчиваются весьма успешно, копирасты брать денег. Меня в очередном их заявлении обратило на себя внимание их желание брать деньги за прослушивание радио. Хотя радио уже заплатило за музыку. Хотя нет, может быть, борцы за авторское право хотят облагодетельствовать сами радиостанции? Что-то сомнительно. В любом случае, должен заверить вас, друзья, что мы за прослушивание нашей радиостанции денег не берем. И тем не менее, в свете этих новостей, слушайте радио аккуратнее. А наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.